Глава 15. Дом мэтра Вайгаупта находился в неплохом квартале. Не то чтобы близко к Кариниуму, где собственные дома могли себе позволить лишь богатейшие люди королевства, но и не на окраине. Айронт остановил Ситтер на противоположной стороне улицы и показал в окно на двухэтажный дом, окруженный небольшим садом и невысоким декоративным заборчиком. В ночных сумерках его белый цвет выделялся особенно ярко. Кроме этой декорации, конечно, существовала и магическая защита, но о ней я не беспокоилась, ведь с нами был мой муж. «Щиты я сниму», — подтвердил мою уверенность Айронт. «Мэтр, как я вижу, использует только стандартные контуры заклинаний. Безо всякой выдумки. Даже напрягаться не придется». Выйдя из Ситтера, мы перешли дорогу и направились к калитке. В то же время из-за угла вывернул патруль, но, узнав Айронда, стражники только отсалютовали и даже не стали к нам приближаться, хотя на преображенного Винса покосились с подозрением. Хорошо, что я не выглядела так экстравагантно. Еще при выходе из нашего дома, впечатлившись лысой макушкой Винса, я затребовала подробное описание собственной иллюзии. Но Айрон заверил, что мою внешность изменил не столь кардинально, а Винс подтвердил, описав, что видит просто какую-то даму средних лет в военном мундире. Подождав, пока патруль отойдет подальше, Айрон плавно повел рукой сверху вниз, и воздух перед ним на миг подернулся радужной дымкой. «Вот и все», — констатировал он и, толкнув калитку, первым в нее вошел. Короткую дорожку мы миновали быстро и не скрываясь. Окна в доме были темными. Все, кроме одного, на втором этаже. «Думаю, что этому Вайгаупту неспокойная совесть спать мешает», — глубокомысленно заявил Винс. «Ишь, все нормальные люди спят уже, а он бодрствует». Мы поднялись на крыльцо, и Айрон жестом остановил Винса, который уже был готов снести дверь с разбега. «Не шуми, прошу тебя», — тихо сказал муж. — Не надо кавалерийских наскоков. Он может успеть поднять тревогу, а нам это совсем не надо. Винс лишь тяжело вздохнул. Айрон снова не спеша провел рукой перед дверью сверху вниз. На одно мгновение ее контуры засветились бледно-голубым светом, а потом раздался негромкий щелчок открывающегося замка. Я толкнула дверь, и та открылась без малейшего скрипа. За ней было темно, и, помня, что ночное зрение мне сейчас недоступно, я отступила в сторону, уступая дорогу Айронду. «Осторожно! Здесь ступеньки!» — шепнул он, подойдя к витой лестнице на второй этаж и поставил ногу на ступеньку. Раздавшийся громкий скрип заставил нас замереть. А может, он только показался нам громким в полной тишине темного дома? Но, тем не менее, Айронд перестраховался и стал подниматься, прижавшись к стене и ступая на самый край ступенек. Наверху мы миновали небольшой холл и остановились возле двери, из-под которой пробивался свет. «Вот теперь давай!» — шепнул Айрон Твинсу, и тот не заставил себя ждать. Два быстрых шага и могучий удар в дверь заставил ее распахнуться и со страшным грохотом врезаться в стену. Винс, по инерции залетев в небольшую спальню, заорал страшным голосом. «Молчать! Тебе!» Ухватив опешившего от неожиданного вторжения мага за выглядывающую из-под одеяла ногу, он одним рывком выдернул его из кровати. Книга, которую тот держал до этого в руках, отлетела в сторону. К чести мага, растерянность его длилась лишь мгновение. Злобно выругавшись, он, одетый лишь в светлую пижаму и колпак с нелепой кисточкой, на одном выдохе бросил в Винса боевое заклятие. И несмотря на то, что оно тотчас бессильно срикошетило от магического щита, поставленного Айрондом, Винс все же пошатнулся. И это позволило магу вырваться из захвата и вскочить на ноги. Но Айронд, уже вошедший в спальню, тотчас рявкнул. «Не шевелиться! Не колдовать! Именем короля!» Узнав Айронда, маг замер, лишь часто-часто моргая. «Мэтр Клермон Вайгаупт?» — грозно осведомился Айронд. «У меня к вам несколько вопросов». Он спокойно проследил за тем, как Винс в образе страшного лысого мужика шагнул к стене, и одним ударом кулака расколотил большое зеркало. Осколки звенящим дождем полетели на пол. А через несколько минут окончательно растерявшийся мэтр Клермон Вайгаупт был усажен на стул с высокой резной спинкой. Его пижама пребывала в некотором беспорядке после жесткого и быстрого обыска, в результате которого добычей Винса стал небольшой амулет на длинном кожаном шнурке и плетеный из тонкой золотой проволоки браслет, который Айронд после небрежного осмотра швырнул куда-то в угол спальни. Я же скромно стояла в темном уголке, понимая, что сейчас, пока на мне кальдит, моя роль состоит в том, чтобы не мешать братьям работать, чем они, собственно, и занимались. Но если для Айронда это была просто работа, которую он выполнял с присущим ему хладнокровием, то Винс явно получал удовольствие. Он то и дело прохаживался вокруг сидевшего мага, заглядывал ему в лицо со свирепой усмешкой, останавливался позади и демонстративно хрустел костяшками пальцев. В общем, создавал для допрашиваемого тревожный фон. После первой же попытки Вайгаупта приподняться и задать вопрос, Винс рывком бросил мага обратно на стул, а Айронд коротким заклинанием привязал его руки к подлокотникам, а ноги к ножкам стула. Затем, жестом велев Винсу оставаться за спиной мэтра, подтащил еще один стул, поставил его напротив обездвиженного мага и уселся, тщательно и с нарочитой скукой расправив какую-то несуществующую складочку на одежде. «Смею надеяться, мэтр Вайгаупт, вы меня узнали. Но тем не менее, дабы следовать всем формальностям, представлюсь», — произнес он голосом, от которого, казалось, может замерзнуть вода в стакане. «Я Айронд де Глерн, Азура короля, и нахожусь здесь по собственному разумению и творя королевскую волю. Вам все понятно? Отвечать не надо, просто кивните». Маг судорожно кивнул, бросив из-под нависших бровей на Айронда короткий, но яростный взгляд. «Первый вопрос звучит стандартно», — продолжил Айронд спокойно. «Вы действительно мэтр Клермон Вайгаупт, служащий в должности старшего следователя магистериума? Кивните». Тот кивнул. «Последнее задание — расследование уничтожения замка моей жены. Вы получили от...» Айронд выжидающе уставился на мага. «От мэтра Вайнара Феста, своего непосредственного начальника», — хрипло ответил тот. «Приказ был в письменном или устном виде?» «В письменном». «Где он сейчас?» Маг попытался пожать плечами, но Винс быстро пресек эту попытку. «В канцелярии магистериума, я полагаю», — ответил Вайгаупт нервно. «Послушайте, я не понимаю...» «А тебе и не требуется», — гаркнул Винс ему в ухо. «Сиди, отвечай на вопросы, и, возможно...» «Я повторяю, возможно...» «Для тебя эта ночь закончится благополучно». Маг вздрогнул от неожиданности, но лишь закивал, больше не делая попыток пошевелиться. «Ясно. Вы должны были подать подробный рапорт об окончании выполнения задания, ведь так?» — задал следующий вопрос Айронд. «Естественно», — согласился маг, «и смею вас заверить, что доклад был подготовлен со всем тщанием и передан по инстанции». «Снова в канцелярию?» — наконец подала голос я. Вайгаупт бросил в мою сторону взгляд, наверное, только сейчас вспомнив, что в спальне есть еще кто-то, а затем посмотрел на Айронда. «Нет, не в канцелярию», — ответил он. «Согласно полученным мной распоряжениям, доклад был передан в тайную стражу, напрямую барону Рошалю». «Со всем тщанием, значит», — протянул Айронд. «И что же в вашем докладе?» Маг отвел взгляд. «Я не могу сказать», — сказал он. «Информация чрезвычайной секретности». Винс силой опустил руки на плечи мужчины. «Ты! Организм бессмысленный! Ничего не попутал?» Угрожающе прогудел он и сжал пальцы, сминая тонкую пижамную рубашку Вайгаупта. «Перед тобой владелец разрушенного замка. Более того, Азура короля. Ты обязан дать ему полный отчет согласно закону. А я, да будет тебе известно, обязан сделать все, чтобы ты его дал». Айронт предостерегающе поднял руку, останавливая Винса. «Неважно. Доклад, переданный Рошалю, я прочитаю и сам. Сейчас же меня интересует то, чего в докладе нет. Ведь там многого нет, верно, господин Вайгаупт?» «Я не понимаю, что вы имеете в виду», — настороженно уточнил маг. «К чему эти вопросы?» «Я хочу знать, кто приказал вам уничтожить следы мага-диверсанта на холме», — отчеканил Айронт. «Что?» — Вайгаупт заметно вздрогнул. «Я не... Вы, мэтр, вы!» — перебил его Айронт. «Так что не нужно тратить мое время, лгать и изворачиваться. Я знаю все. Я, можно сказать, видел, как вы это сделали. Поэтому просто скажите мне имя. Кто отдал этот приказ?» Во взгляде мага промелькнуло отчаяние, но он промолчал. Тогда Айронт вздохнул и, наклоняясь к нему ближе, вкрадчиво добавил. «Мэтр Вайгаупт, я не собираюсь сидеть здесь всю ночь, поэтому спрашиваю вас в последний раз, после чего буду вынужден узнать все способом, который вам, конечно, известен и который пользуется весьма печальной славой, так как после его применения у допрашиваемого с большей долей вероятности наступают необратимые последствия. Неужели вас не страшит участь стать идиотом?» Маг судорожно сглотнул, его взгляд отчаянно заметался по комнате, словно выискивая пути к спасению. «Я жду, мэтр», — напомнил Айронт. «Кто это? Кто-то из магистериума? Сам Рошаль? Кто?» Вайгауп на мгновение зажмурился, словно собираясь силами, а потом отрицательно качнул головой. «Это особый приказ». Он нервно клацнул зубами. «И я не имею права». Договорить ему не дали. Айронт бросил короткий взгляд на Винса, и тот моментально обхватил шею мага, зажав ее в локтевом сгибе и не давая мэтру пошевелиться. Айронт молниеносно оказался рядом, и, властно поймав панический взгляд Вайгаупта, бросил заклинание. Тут же дергающееся тело мэтра застыло, выгнувшись словно в агонии. По подбородку медленно сползла ниточка слюны, а глаза закатились. Из своего угла я видела лишь спину склонившегося над бесчувственным магом Айронда, но подходить ближе не хотелось. «Клермон Вайгаупт, слышишь ли ты меня?» Твердым голосом спросил Айронт и жестом велел Винсу опустить шею мага. «Слышу». Голос мужчины звучал сипло, словно для того, чтобы протолкнуть слова, ему приходилось сильно напрягаться. «Кто дал тебе приказ уничтожить следы на холме?» Вместо внятных слов изо рта беспамятного мага раздался лишь хрип. «Отвечай!» Крик Айронда прозвучал, как удар хлыста. Я поразилась тому, как жестко может звучать голос моего мужа. Полулежащий перед ним на стуле мэтр начал дрожать. Сначала мелкой дрожью, но буквально через несколько мгновений тело мэтра сотрясали уже сильнейшие конвульсии. «Говори! Ты не можешь сопротивляться!» Маг захрипел совсем уж страшно. «Айронт!» — предостерегающе воскликнул Винс. «Вижу!» — отозвался тот и сжал пальцами лоб дергающегося мага. «Я приказываю тебе! Говори!» Неожиданно мэтр Вайгаупт выбросил вперед обе руки, с такой силой оттолкнув от себя Айронда, что тот буквально отлетел на стул и едва не перевернулся вместе с ним. Винс навалился на мага сзади, стараясь прижать его своим весом, но также был отброшен. Бьющийся в конвульсиях мэтр медленно поднялся со стула. Страшные глаза с закатившимися зрачками и лопнувшими капиллярами невидящим взором прошлись по комнате. Непрерывно дергаясь, словно его руками и ногами управлял неумелый кукловод, он сделал несколько подпрыгивающих шагов в сторону и развернулся к нам. А затем мэтр Вайгаупт завыл. Сначала раздался невозможно низкий рев, который быстро перешел в столь тонкий визг, что у меня заныли зубы, и я, не выдержав, зажала уши руками. В тот же миг маг поднял руки, словно хотел сжать нас всех в своих объятиях. Суставы его неестественно изогнулись, на коже проступила кровь. Визг перерос в хрип, и изломанное тело мэтра Вайгаупта рухнуло на пол бесформенной грудой окровавленной плоти вперемешку с остатками пижамы. Я медленно выдохнула, чувствуя, как дрожат колени. Внезапно образовавшаяся тишина почти ощутимо давила на уши. Облизнув пересохшие губы, я посмотрела на ругающегося Винса, который в этот момент выбирался из обломков тумбочки. Айронт поднялся со стула и теперь стоял неподвижно, не сводя взгляда с мертвого мага. — Что, демон его побери, только что было? — хрипло спросил Винс. — У тебя все допросы так заканчиваются? И после этого меня называют грубым? Я подошла поближе к Айронду, стараясь не смотреть на то, что некогда было человеком. В принципе, защита разума от внешнего вторжения — вполне себе привычное явление. Оторвавшись от созерцания тела, сказал он. И я был готов к этому. «Готов к этому?» — переспросил Винс, делая шаг к нам. «Тогда я попрошу тебя впредь предупреждать, чтобы я тоже был готов к этому, потому что жизнь меня к такому не готовила. Мне не нравится, когда перед моими глазами человек превращается в кусок мерзости. Аппетит портится. Какого демона вообще? Даже если это защита и самоуничтожение во избежание разглашения ценной информации, зачем такие эффекты? Неужели нельзя было обойтись банальной остановкой сердца? Чисто, строго, лаконично. А тут что? Чья-то болезненная фантазия?» Я чувствовала, что Винс язвит только для того, чтобы успокоиться. И, если честно, в этом возмущении полностью его поддерживала. «Нет». Айронт отрицательно покачал головой. «Тут все сложнее. Эта агония была направлена лишь на то, чтобы перед смертью мэтр и думать не мог ни о чем другом, кроме терзающей его боли». «Почему?» — спросила я, с трудом заставив себя отвести от Вайгаупта взгляд. Айронт подошел ко мне и мягко приобнял, давая возможность приникнуть к нему и немного снять нагрузку с дрожащих ног. «Потому что перед самой смертью тело человека, осознавая неминуемую гибель, буквально за одно мгновение может смести с себя заклинание контроля и защиты», — начал объяснять он. «Только исключительно за счет инстинкта выживания. И в этот момент маг-оператор может успеть прочитать ответ на заданный вопрос. Вот поэтому неизвестный нам злодей и подстраховался, вплетя заклятие, которое обеспечило такие предсмертные муки, что все последние мысли мэтра Вайгаупта были лишь о том, чтобы все это побыстрее кончилось». «Какой ужас!» — прошептала я. Винсент скривился и отошел от тела. «Мне даже жаль его. Когда тебя используют вслепую, одно дело. Но такое...» «Пойдем отсюда», — произнес Айронт. «К сожалению, мы мало чего добились своим визитом». «Разве что мага грохнули», — буркнул Винс и первым направился к выходу из спальни. В столовой Айронда было тепло и уютно. Притушив светокристаллы, мы втроем сидели в удобных креслах. Баристан принес горячего вина со специями. От еды мы, не сговариваясь, отказались, как и от того, чтобы отправиться спать. Говорить не хотелось. Хотелось вот так сидеть в уютном молчании и чтобы утро никогда не наступало. Я понимала, что подобные мысли лишь следствие пережитого, но не гнала их от себя, а наоборот старалась погрузиться глубже, чтобы не думать об... Вот только мои желания больше никто не разделял. «И что дальше?» — негромко спросил Винс. «Единственного свидетеля мы потеряли. Неужели за всем этим и вправду стоит Рошаль?» «Ну...» — Айрон задумчиво постучал пальцами о столешницу. «Возможность узнать это у нас еще осталась». «Какая?» «Надо просто нанести ему визит», — сообщил Айрон. «Только не говори, что ты хочешь его допросить, как Вайгаупта!» Я ошарашенно охнула. «Это же глава тайной стражи и...» «Нет, конечно», — заверил меня муж. Все куда проще. Я снял отпечаток ауры мага перед его смертью и через час, не больше, впитаю в себя его привычки. Голос, манеру строить фразы, походку, в общем, все. Утром в образе Вайгаупта я сообщу, что упустил кое-что в докладе и хочу отчитаться лично Рошалю. Так мы окажемся у барона, своими глазами увидим доклад Вайгаупта, а заодно и пообщаемся с Рошалем, который и знать не будет про то, кто перед ним в действительности. «Мы?» «Это как? Ты в роли мага, это я понял. А что делать нам с Глорией?» — заинтересованно уточнил Винс. Айронт усмехнулся. «Вас я тоже замаскирую. На вас кальдиты, поэтому сторожевые заклинания управления ваши ауры почуять не должны. А поверх я наложу собственные чары. Лори!» — он повернулся ко мне. «Ты станешь помощником мэтра. В конце концов, мэтр Клермон Вайгаупт не самый последний человек в магистериуме, и помощник у него имеется. Молодой мальчишка, насколько я помню по его делу». «Я буду мужчиной?» — глупо переспросила я, пытаясь встряхнуться и избавиться от расслабленности. «Ну а что?» — встрял Винс. «Мы люди современные. Была девочкой и стала мальчиком. И не такое бывает, скажу я тебе». «А если тебя в девушку превратить?» — огрызнулась я. «Мы люди современные», — тут же ответил Винс. «Современные, но не настолько. Так что оставь свои нелепые фантазии при себе, господин...» Он на мгновение задумался. «Господин Глиппин Пикар. Нормальное имя, кстати. Этот Глиппин Пикар тот еще картежник. Был. Пока застуканный со странными механизмами под широкими рукавами, имеющими целую обойму тузов, не был сурово избит медными канделябрами и с позором выгнан из столицы. Я посмотрела на Айронда. А Винсент как сможет присутствовать при разговоре? Может, лучше его использовать в качестве мальчика на посылках и личного помощника? А я буду, ну, помощником-девушкой. Магом-практикантом, например. Муж отрицательно покачал головой. «Два помощника — это перебор. Могут начать дополнительную проверку ваших личностей. А нам это не надо. Наоборот, нам необходимо, чтобы нас пропустили к барону незамедлительно, без лишних проверок и вопросов. И я знаю, как это сделать. Хотя подобная мысль мне не слишком нравится. Теперь я действительно заинтересовалась. Да и Винс вопросительно изогнул бровь». «И кем же я буду?» — уточнил он. Айрон слегка прищурился и произнес. «Мной».